Все из-за Гизеллы. Солнечный луч пробился сквозь ветки дерева и упал на стену сарая. Гизела проснулась, потерла глаза и огляделась. Ей нужно было вначале опомниться, где она находится. В течение последних недель она ночевала в разных местах, в битком набитых людьми помещениях, и было непривычно и странно оказаться вдруг совсем одной. Потом все вспомнилось. Она выбралась из сена, в которую на ночь глубоко зарылась, и некоторое время стояла в этом высоком помещении, зябко озираясь. Она поправила пальтишко, старательно стряхнула соломинки, направилась к ветке и осмотрелась. Двор, освещенный утренним солнцем, выглядел пустынным и заброшенным. Несколько кур рылись в навозной куче. Вокруг не было ни души. Гизела как будто обрадовалась, что вокруг нет шумной толпы. Она направилась к калитке, которая была частью ворот сарая. Калитка заскрипела, когда Гизела ее открывала. Скрип этот раздался так гулко в утренней тишине, что Гизела вздрогнула и подумала: если кто-то здесь неподалеку, то наверняка поищет виновника шума. Но и теперь никто не появился. Девочка направилась к дому, который стоял наискосок от сарая, постучала в дверь, что ввела во двор, и когда никто не ответил, она вошла и остановилась в комнате, которая, очевидно, служила молочной кухней. На полке в ряд стояли кринки, большие чашки стояли на длинном столе. У окна был укреплен сепаратор. Гизела была хорошо знакома с этим устройством. Здесь же была и маслобойка. Гизела постучала в первую дверь слева, все еще надеясь встретить кого-нибудь из жильцов. Она не хотела входить без разрешения. Но на ее стук и на этот раз не было ответа, и она продолжила свое обследование. Это кухня. Гизела была удивлена и на мгновение остановилась. Она вспомнила сказку о семи маленьких гномах. Там все было точно так же, и стол, накрытый на семь человек. Но в отличие от сказки, здесь были не маленькие тарелочки, а большие, из которых едят взрослые. Из тарелок никто не ел. Гизела себе представила, как все происходило. Жильцы как раз собрались пообедать, но кто-то вошел и крикнул, что солдаты идут. И тогда они бросили все и убежали. Конечно, они скоро вернутся. Они, наверное, в лесу спрятались. На плите стояла большая кастрюля, огонь был погашен, ящик с углем наполовину выдвинут. Гизела забралась на краешек ящика, приоткрыла крышку кастрюли и засмеялась. Не задумываясь, она взяла со стола вилку и стала есть прямо из кастрюли. От аппетитного запаха она почувствовала голод, и ей некогда было поискать поварёшку и начерпать себе в тарелку. Вдруг она вздрогнула. В дверях стоял мальчик. Она не слышала, как он вошел, потому что увлеклась едой. «Ты, однако, напугал меня!» Она спрыгнула с края ящика. «Я тоже испугался, когда услышал скрип двери. Это была ты?» «Да, я хлопнула дверью сарая». «Ты что, спала в сарае?» «Да. А ты здесь живешь? Где все остальные?» Она показала на накрытый стол. «Кто их знает? Их нет. Они все убежали. А ты откуда?» «Мы уже долго в дороге. Мы еще зимой ушли из дома. Нас эвакуировали, маму и меня. Потому что мама болела, а из-за бомбежек ей становилось все хуже». «Так, а вообще-то где твой дом?» «Теперь нигде. Напоследок мы жили в одном большом доме, еще большим, чем этот. Моя мама помогала хозяину картошку чистить, шить и так что-нибудь. И я иногда помогала. Относила пищу в поле с Дорой». «Да, я знаю. Могу себе, по крайней мере, представить. Ну, куда ты идешь? Где твоя мама?» «Да видишь, ты не прерывай меня, я тебе все-все расскажу. У этого хозяина было хорошо, но вдруг объявили, что все мы должны вернуться домой в Дюссельдорф. Так далеко. Как ты туда доберешься? Гизела невольно топнула ногой. Если ты будешь прерывать меня без конца, я тебе вообще ничего не расскажу. Ну, не сердись сразу, отозвался мальчик. Я только удивился, что ты совсем одна, а дорога до Дюссельдорфа длинная, можешь мне поверить. Гизела уже не сердилась. Ей бы сразу следовало задуматься, что это очень хорошо не быть одной. Надо подстраиваться друг к другу. Слушай, наконец, внимательно и не прерывай меня без конца своими вопросами, а то я совсем сбилась с толку. Ты хотела рассказать, что вы вынуждены были уйти со двора, твоя мама и ты. У нас были наши чемоданы. Мама несла два больших, а я маленький. Люди сказали, что только один поезд пойдет, а мы же все хотели уехать. Моя мама со своими чемоданами не могла идти быстро и сказала, чтобы я шла с тетей Михевской. Она тоже была эвакуирована со своими детьми. Когда мы прибыли на вокзал, поезд уже был переполнен, но мы еще втиснулись в него. Я хотела мою маму подождать, но ее нигде не было видно. Проводник торопил на посадку, и меня толкнули в вагон. Тетя Михевская думала, что мама села в вагон в конце поезда. Мы же ушли вперед, но мамы в поезде не было. Я ее не нашла. Нам вскоре пришлось выйти из вагона, потому что поезд дальше не пошел. Тогда я стала искать и кричать. Гизела пожала плечами и отвернула глаза. Мальчик, пока она рассказывала, тоже потянулся за вилкой и ел из кастрюли так же жадно, как до этого ела Гизела. Теперь он с любопытством рассматривал ее. «А ты совсем как мальчишка. Мне нравится, что ты не грубишь и не ревешь, как девчонка. Как тебя все-таки зовут?» «Гизела, Гизела Феллинг. Мне в этом году исполняется 10 лет». «Меня зовут Петр. Ну, пошли, давай здесь все осмотрим». Они пересекли коридор и вошли в комнату, которая, видимо, служила залом. Она была обставлена красивой резной мебелью. Тут стоял диван и мягкие с высокими спинками стулья вокруг стола. Петр не обращал внимания на эти красивые вещи. Он даже не взглянул на тяжелые занавески, которые рассматривала Гизела. Он быстрыми шагами направился к буфету и стал выдвигать один ящик за другим. Пусто. Все пусто. Они это, наверное, заранее все продумали. Пошли наверху посмотрим. Если ты этих людей вещи спрячешь, то мы должны остаться здесь, пока они снова вернутся, иначе они знать не будут, где им искать. Но я не могу здесь надолго остаться. Мне надо как-то попасть в Дюссельдорф. Ведь туда и моя мама приедет, и тогда мы там встретимся. «Что ты за вздор городишь?» — сказал Петр и сочувственно оглядел ее маленькую хрупкую фигурку. «Пошли наверх. Я в основном все смотрел. Здесь ничего нет пригодного. Но можно постельное белье погрузить на тележку. Это хоть что-то». «Мы же не можем так просто что-то взять с собой. Это же не наше». «Оно сейчас ничье. Так что я могу его взять точно так же, как и то другой, кто придет после нас. Это называется организовывать». «Петр, это все-таки то же самое, что украсть». «Ну, если тебе так хочется, то украсть. Все равно, как это назвать». «Но красть нельзя». «Нельзя? Сейчас, когда нет никакой полиции, когда вообще не знаешь, где чье, ты же глупенькая». «С полицией это вообще не связано. В Библии написано, что воровать нельзя». «В Библии? А, ты еще веришь в эти сказки? Я этим не занимаюсь». «Сказки? Библия? Это не сказки». «Это только ты, маленькая, Не знаешь, позже поймешь. Гизела посмотрела на мальчика удивленно и отчужденно. Они пришли на второй этаж. Здесь по всему было видно, что жильцы наскоро собирали одежду, белье, постель. Этой ночью тебе не придется все не спать, Гизела. Здесь красивая кровать, а подушка и одеяло там, наверху. Я тебе их принесу. Если ты в ней поспишь, это же не значит воровство, — сказал он со смехом. Как долго ты собираешься здесь пробыть? Пока нам никто не помешает. Надо подождать. Ах, как я выгляжу! Вдруг вскрикнула Гизела. Она подошла к зеркалу и испуганно осматривала себя. Волосы на голове были всклокочены и свисали сосульками. Пальтишко было измято, лицо запачкано. На одном колене чулок был порван. Петр, мне нужно умыться и причесаться, и эту дырку мне надо заштопать. Если бы меня мама такой увидела, она бы меня не узнала. Ты, конечно, мне ничего не сказал, потому что сам такой же лохматый и растрепанный. Это сейчас все равно. Нет, это не все равно. Умываться и причесываться надо всегда. Где все-таки вода и таз? Это удобнее, чем где-то возле колодца. Водопровода здесь, наверное, нет. Если бы я где-то кран увидала, я бы давно вспомнила, что надо умыться. Внизу, когда со двора в дом входишь, там много тазов стоит, если тебе обязательно хочется умыться. В молочной кухне? Но, Петр, это же чашки под молоко, в них же не умываются. Кто знает, когда эти чашки снова понадобятся под молоко. Ну, как хочешь. Я тебе принесу таз для мытья из спальни во двор к водокачке. Но там тебе будет холодновато, чтобы умываться. Мы всегда должны были умываться на дворе, когда гораздо холоднее было. Иногда мне совсем не хотелось, но мама считает это отвратительным, если кто-то грязный. В кухне, конечно, можно и мыло найти. Если бы у меня еще расческа была. Здесь где-нибудь обязательно одна валяется. Петр в спальне пересмотрел все ящики, пока действительно не нашел одну. Несколько зубьев не хватало, но Гизела нашла, что это все-таки лучше, чем ничего. Между тем солнце поднялось и ласково светило через крышу сарая. Гизела сняла пальтишко, платье и начала старательно плескаться. Потом она так сильно растерла себя полотенцем, которое ей Петр на какой-то полке отыскал, что сделалось совсем красной и теплой. Потом она принялась расчесываться, да так старательно, что целые клочки запутанных светлых волос остались в расческе. «Петр! Петр!» — раздалось на весь двор. «Выходи! Теперь твоя очередь мыться и причесываться!» Однако у мальчика на этот счет было другое мнение. Гизела его вскоре убедила. Когда она перед ним остановилась и просяще на него посмотрела, он вдруг не смог иначе. Он взглянул на себя сверху вниз, снял полувер и начал, немного вздрагивая и не так основательно и старательно, как Гизела, эту совершенно необходимую мойку. «Я пока поищу одежную щетку. Мы должны друг друга немножко почистить, тогда мы уже не будем так страшно выглядеть». Мальчик, качая головой, посмотрел ей вслед. О чем думала эта маленькая девочка? Все это и не взбрело бы ему в голову. Он с удовольствием позволил ей, насколько ее ручонки это смогли, почистить его одежду. А потом он изо всех сил старался заботливо, как мог, почистить щеткой ее платье. А в это время Гизеле уже снова что-то попало на глаза. Еще когда она стояла неподвижно, а он чистил щеткой ее платье, она заявила. «Кур тоже надо покормить. Смотри, как они кудахчут и разгребают мусор, но ничего не находят себе поесть. Я думаю, что намного важнее, есть ли что у нас покушать». Но, Петр, мы же не можем позволить маленьким зверюшкам сдохнуть с голоду. Давай мы их зарубим и съедим. Этого мы не должны делать, они же не наши. Не наши, не наши, не наши. Все время ты говоришь «не наши». Сейчас никому ничего не принадлежит. Сейчас все общее. Что ты думаешь, случилось бы с этими животными, если бы мы не пришли? Ведь люди все оставили и ушли. Все пропадет. И никому оно не принадлежит. А разве только тому, кто первый придет и что-то найдет? Ты так думаешь? Я не знаю, но все-таки кур мы не должны рубить. Я могу простой суп сварить, но как кур варят и вообще, кто должен кур рубить? Я попробую. Я не думаю, что это так сложно. Такие маленькие существа, это же не свинья и не теленок. Это должно быть совсем просто. Девочка смотрела на подростка большими испуганными глазами. Пожалуйста, Петр, не надо. Курам, конечно, будет больно, особенно если не умеешь, это страшно. Она вдруг засмеялась. Знаешь, Петр, если их кормить, они, пожалуй, будут яички нести. Это же лучше. Тогда можно лепешку испечь. Пойдем, посмотрим в сарае. Может быть, корм найдем. В самом деле, дети нашли в амбаре большой ящик с кормом. Весело было смотреть, как куры накинулись на корм, как они суетились, бросаясь то в одну, то в другую сторону, чуть не падая. Со всех углов двора бежали они на зов Гизеллы. Тип-тип-тип-тип-тип-тип! Идите, курочки! Тип-тип-тип-тип! Петр предложил наконец. Хватит, хватит, Гизелла! На завтра нужно тоже что-то оставить. Ящик большой, а их так много. Петр, смотри, они все страшно голодные. Но у них тут еще много лежит. Пусть сначала это склюют. Я тоже уже проголодался. Ты пойдешь со мной в дом? Может, еще найдем что-нибудь поесть? Кастрюль на плите еще много. Нет, я не хочу больше тушеной капусты. Посмотрим, не найдется ли еще что-нибудь. Но мы же не можем так просто. Я уже знаю, ты снова хочешь сказать, что это не наше. Это же глупость. Все испортится. Если не хочешь, я поем один. Но потом, когда ты по-настоящему проголодаешься, ты обрадуешься, что у тебя что-то есть. У Пети действительно был талант обыскивать все углы и закоулки. Он вскоре нашел хлеб, сало, колбасу, и в одном большом шкафу яйца и окорок. Он отрезал хлеба и положил на него толсто нарезанные кружочки колбасы. Гизела колебалась, потом взяла кусочек. Она положила хлеб перед собой, молитвенно сложила руки и произнесла вполголоса: «Господи, благослови эту пищу нам на пропитание, Тебе для славы. Аминь». Петр с переполненным ртом, глотая, почти не пережевывая, пристально глядя на нее, наконец выдавил: «Ты действительно блаженная!» Сказать больше у него не было времени. Он продолжал с удивлением смотреть на нее и жевать. Когда он насытился, спросил задумчиво: «Все-таки почему ты совсем одна? Куда девались все люди, с которыми ты шла?» «Этого я не знаю. Вчера вечером, когда мы двигались мимо леса, появился верховой и уже издали стал что-то кричать. Я не поняла, что он кричит, потому что мы шли длинной вереницей, большие телеги и тележки. Старики и маленькие дети ехали, а я со взрослыми все время шла пешком. Когда этот человек закричал, многие схватили свои узлы с телег, другие вообще бросили на дороге и убежали в лес. Поднялась суматоха. Тетенька Михевская толкнула свою дочку Аннушку и закричала: «Спрячься! Спрячьтесь!» Я не могла быстро бежать через овраг, а в лесу было так много корней и цепких веток ежевики. Я упала. Видишь, там я, наверное, чулок порвала. Не говори ты хоть сейчас про дырку в чулке. Когда я рассказываю, ты всегда перебиваешь. Гизела сделала сердитое лицо, но потом продолжала. У меня нога так болела, что я не смогла сразу бежать дальше. Я заползла в листву. Там было очень тепло. А после криков и зова вдруг стало совсем тихо, и я заснула. Знаешь, от бега быстро устаешь. Когда я проснулась, среди деревьев было уже совсем темно. Я долго звала, а потом очень испугалась. Когда я вышла из леса, то вообще не нашла никакой дороги, но возвращаться в темноту леса тоже не хотела. Я увидела этот дом, но света в доме не было. Ворота стояли открытыми. Я не пошла в дом, а пошла в сарай и спряталась в сени. Петр, сидевший на краю стола, сказал только: «Правильно». «Так, а теперь что будем делать?» — спросила девочка. «Хочешь пойти со мной? Я хочу осмотреться вокруг». Они пересекли двор и вошли в огород. Гизела беззаботно прыгала меж кустов и грядок. «Слушай, скоро здесь ягоды созреют. Жаль, что мы не можем так долго здесь быть». «Не кричи так громко!» Петр внимательно посмотрел во все стороны. В конце огорода он обнаружил калитку. Кивнув Гизеле, он направился к ней. Калитка легко открылась. Они увидели, что мимо кустов пробегал небольшой ручей. «Можешь перепрыгнуть?» Гизела пожала плечами. «Не знаю. А он глубокий. Я немножко умею плавать. Но сейчас вода еще такая холодная». «Ах, оставь!» «Там промелькнула голова!» Вдруг вскрикнула Гизела. В одно мгновение мальчик рванул девочку к земле и сам растянулся рядом. «Тихо!» — прошептал он и посмотрел в ту сторону, куда показала Гизела. «Да, там мелькнула голова, а рядом еще одна. И вот обе головы поднялись из травы. Это были два мальчика, намного моложе Гизелы». Испуг был напрасным. Петр поднялся. «Что вы тут делаете, а?» «Мы хотели...» Начал, запинаясь, мальчик, что был постарше. «Я так кушать хочу», — пожаловался маленький. «У нас есть что покушать, идемте», — сказала Гизела, которая мигом вскочила, когда увидела, что Петр встал. «Ну-ну-ну, девчонка, не спеши, потом у нас самих ничего не будет», — прошептал ей Петр. «Но они же кушать хотят, оно же не наше». Ее большие голубые глаза смотрели так доверчиво, что Петр только вздохнул. «А, делай, что хочешь», — сказал он. Они вчетвером вернулись в дом. Оба пришельца жадно ели. Говорить им было не досуг. Когда они наелись, выяснилось, что они тоже от кого-то отстали. Они тоже не были родственниками, как и Петр с Гизелой. Маленький, который не мог сказать, сколько ему лет, мог быть лет 5-6. Он был так слаб, что Гизела заметила, что они с ним дальше идти не смогут. Петр на это не рассердился, наоборот, он обрадовался, что девочка настроена задержаться в этом заброшенном доме. Глава вторая. Гизела взяла управление в доме на себя. Это произошло само собой. Выяснилось, что один из вновь прибывших тоже Петр. И Гизела, чтобы отличать одного Петра от другого, называла его просто Пепс. Это приняли все. Меньшего звали Андрюша. Через несколько дней он немного оправился и весело бегал с остальным по дому, двору и саду. Петр иногда приструнивал их, когда было слишком шумно, чтобы играли потише. Глаза Петра были повсюду. Он всегда находил что-либо для пропитания. В погребе, в сарае, под навесом, муку, зерно. Приносил утром из курятника яйца, рубил дрова. Разжигал Гизеле огонь в печи, чтобы она могла приготовить что-нибудь покушать. Часто это были удивительные блюда, которые она изобретала. Она умела варить затерку, хотя в ней порой встречались довольно крупные комки. Хлеб давно кончился, и они должны были уже четвертое утро есть лишь затирушку. На обед была картошка с фасолью и квашеной капустой, которую они обнаружили в одной из бочек в погребе. «Можно ли это все так просто брать?» — сомневалась Гизела каждый раз. «Ой, Гизела, все испортится, если мы не съедим. Сколько раз тебе говорить? Или ты хочешь, чтобы мы все умерли с голоду?» — возмущался Петр. В обед, когда садились кушать, Гизела всегда произносила молитву. Сначала Петр над этим смеялся. Тогда Гизела сердилась. Да, она умела по-настоящему сердиться. Тогда его глаза сверкали, а она топала ножкой, напрочь забывая, что маме бы это не понравилось. Каждый раз, когда ей, бывало, взбредет в голову топать ногами, мама быстро ее урезонивала. А вот с Петром все было иначе. Как только он замечал, что Гизела начинает сердиться, он тоже заводился, но тут же сдавался. Особенно часто капитулировал перед ее улыбкой. Однажды он сказал: «Гизела, ты всегда говоришь, что ты нам припас. Значит, это нам Господь или Бог, или кто там не есть? Кого ты имеешь в виду, все припасает? Или это ты просто так говоришь?» Глаза Гизелы сразу сверкали, если Петр говорил такое. «Нет, я это не просто так говорю. Я верю, что если люди этого дома сюда не вернутся, то мы все можем все это кушать, что все это нам Господь отдает». Чаще всего дети обедали не в обеденное время, они ели, когда вздумается. Захотелось есть, они бросали игру и бежали на кухню, чтобы посмотреть, что стало с картошкой или фасолью, которую утром Гизела поставила на плиту вариться. Она хорошо знала, что фасоль надо бы добавить сало. Но как это случалось, пока она играла в саду, огонь часто угасал. Или Петр, вспоминая, что в прошлый раз ели недоваренную фасоль, так раскочегаривал, что картошка превращалась в кашу. Гизела, огорченная, стояла возле кастрюли, качала головой и слагала всю вину на мальчишек. «Это случилось потому, что вы меня всегда зовете играть. Надо сначала сварить, а потом можно идти играть. А теперь ешьте, что есть». Но ей самой такая еда не нравилась. Она твердо говорила себе, что на завтра она не пойдет во двор, пока все не сварит. Но из этого намерения ничего не получалось. Петр, который после завтрака всегда подметал кухню и помогал в уборке посуды, объяснял: ведь только что поели, и еще слишком рано снова варить. «Ты же не обязана все утро здесь, в кухне, торчать. Так не годится. И вообще, мы хотим с тобой играть. Без тебя скучно. Малыши еще совсем глупенькие, с ними ничего по-настоящему не получается. Ты еще успеешь пойти на кухню. Я тоже пойду с тобой. Почищу картошку, разведу такой огонь, что обед быстро сварится». Гизела не стала раздумывать. Солнце светило так ярко. Было намного заманчивее бродить по двору, чем одной сидеть на кухне. Кроме того, Петр был совершенно прав. Обедать было слишком рано. Лишь когда Андрюша и Пепс посреди игры заявляли, что они так проголодались, дети заметили, что должно быть давно наступил обед. Солнце стояло высоко над сараем. Петр притащил дрова, разгреб почти погасшие угли, а Гизела начала усердно греметь кастрюлями. Между тем оба малыша уселись на подоконнике. «Что вы там делаете? Долго нам еще ждать? Пока сварится, с голоду можно умереть», — ныли они. «Тогда варите сами. Вы вообще ничего не делаете, а я всегда должна на вас работать. Если вы сейчас же не замолчите и не станете совсем вежливыми, тогда я вам устрою хороший процесс», — совершенно серьезно заявила Гизела. Петр засмеялся. «А что это такое за процесс?» «А ты не смейся!» «Успокойся, Гизела, я поговорю с этими малышами. Если я сделаю им короткий процесс, И он грозно посмотрел в сторону подоконника. Этого было достаточно. Малышей как ветром сдуло. Однажды на дворе было дождливо и неприветливо, и все четверо сидели на кухне. Петр сказал: «Если вдруг кто-нибудь придет, скажем, что мы все дети одной семьи». «Но это же неправда, Петр!» «Ну, если неправда, кому от этого плохо будет?» «Ты опять начинаешь лгать, красть. Нет, это мне не нравится». «Знаю, знаю, тебе это противно. Из-за твоего Господа, да?» Девочка кивнула. «Интересно, при чем тут он? Какое дело Богу и Господу, если я скажу, что ты моя сестра? Это ему должно быть абсолютно все равно, если он вообще это слышит». «Он слышит, Петр, это точно, он все слышит и все видит. Ложь и воровство огорчают его». «Тебе наговорили всякое, а ты в это веришь, потому что еще маленькая». «Нет, Петр, взрослые тоже этому верят. Некоторые. Моя мама и наш Мисси. Ах, ты еще не знаешь, кто это? Мы его так называли, потому что миссионер – это так длинно, в воскресной школе». «Воскресная школа? Что это еще такое?» «Я только по рабочим дням ходил в школу», — вмешался Пепс. «А это и не похоже на обыкновенную школу. На занятиях воскресной школы нам Мисси о Библии рассказывал. Это истории, но они на самом деле происходили, а не как в сказке про Ивана да Марию. Например, рассказ про Ноев ковчег. Вы его знаете?» «Расскажи, расскажи!» — сразу попросил Андрей. «Это длинная история, но я расскажу ее. И еще расскажу, как Господь из воды вино сделал на свадьбе в Канах». «Такого не бывает! Гизела, ты что, чтобы вино из воды?» Петр покачал головой. «Нет, бывает. Так написано в Библии. А Библия – самое главное, и многие люди ее читают. Сотни тысяч Библий издается, а может, миллионы, я точно не знаю. Во всем мире люди читают Библию, а миссионеры плывут на пароходах далеко и повсюду раздают Библии». «В других же землях люди вообще не читают по-немецки». «Ха, что ты думаешь? Ты же этого не можешь знать. Если ты никогда не ходил в воскресную школу, Библия напечатана и на английском, и на французском, и я забыла, я не знаю, на каком еще. И на китайском, и на японском, и на африканском, и на всех языках мира, на каких говорят люди. А ты все не хочешь верить. Ах, Петр, это печально. Расскажи же про свадьбу, эту длинную историю». «Нет. Так, со средины нельзя. Нужно начать с рождения нашего Господа». «Это было так. Иосиф и Мария должны были явиться в Вифлеем, потому что все люди по приказу Ирода, он был в то время там царем». «Так, когда в истории появляется царь, то это уж сказка». «Да помолчи ты, Петр. Не слушай, если не хочешь, но и не мешай». Рассердился Пепс. Гизела лишь искоса взглянула на Петра и продолжала. «Все люди должны были встать на учет. Этого хотел царь Ирод. И когда наступил вечер, они пришли в Вифлеем, Иосиф и Мария. Они очень устали, так как это была длинная и дальняя трудная дорога. Тогда еще не было поездов. Там Иосиф спросил в одном из постоялых дворов, это все равно как гостиница, не могут ли они с Марией здесь остановиться. Но хозяин постоялого двора сказал, что все переполнено, так как все люди пришли на перепись. И тогда Иосиф сказал: Мария устала, и мы действительно не можем идти дальше. На что хозяин ответил: тогда спите на скотном дворе. И там, во дворе, родился маленький Иисус». «Так это же история Рождества!» Да, конечно, это история Рождества Пепс. Ну, ее я знаю. Потом эти ангелы в поле и пастухи. И поэтому мы под Рождество ставим корыто-кормушку под елку. Так это ж просто так, рассказ! Гизела обернулась к Петру. Да, рассказ, но быль записана так, как все на самом деле было. Потом дальше написано, как он вырос и всем людям помогал и проповедовал, а потом был на кресте распят. Нет, Петр, это не просто рассказ. Петр встал. Он не хотел обижать Гизелу, но все это ему не нравилось. Он чувствовал себя неловко. Выходило, что нельзя лгать, ни даже чуточку. Малыши, ожидающие, смотрели на Гизелу, чтобы она рассказывала дальше. Она сидела молча, почти печально, скрестив руки. Петр начал безразлично рыться в ящиках шкафа, который почему-то еще остался необшаренным им. Теперь он выдвигал ящик за ящиком и изучал их содержимое. «Тьфу!» – вдруг сплюнул он. «Я думал, оно съедобное, и лизнул эту дрянь, а это стиральный порошок». Гизела в одно мгновение очутилась рядом. «Стиральный порошок! Прекрасно! Теперь я могу постирать ваши рубашки! Не смотри так и не смейся! Я умею! Там, под навесом, я видела стиральную доску. Я тогда же подумала, был бы стиральный порошок, я бы постирала ваше белье». «А мы в чем будем все это время?» «А вы разок наденете пиджаки без рубашек на один день. Это можно. Ты разведешь посильнее огонь, чтобы вы не мерзли. Так или иначе, мне нужна горячая вода». Петр не соглашался. «Твоими руками! Хорошенькое дело! Да ты еще шпаришься!» «Нужно, наконец, постирать, Петр». Мальчик поддался. Он поднял в кухне шум и гром. Он должен был притащить корыто и стиральную доску. Потом поставили на плиту самую большую кастрюлю. Вместе вчетвером они наносили воды. Потом мальчики должны были сдать свое белье, и сама Гизела все свои вещи, кроме платья и чулок, опустила в воду. «Петр, ты посильнее пошуруди, чтобы вода скорее нагрелась». Стиральный порошок был насыпан в кастрюлю, и пока вода в ней медленно нагревалась, Гизела направилась на поиски прищепок. «Где ты потом повесишь белье, чтобы оно высохло?» «Дождь начинается на дворе, его не повесишь». Пепс и Андрей между тем построили из прищепок что-то наподобие железной дороги, и прищепки ездили по большому кухонному столу. «Здесь везде столько свободного места, Петр. Может, ты сможешь мне где-нибудь веревку натянуть?» «Хорошо, я поищу где-нибудь веревку. Но скажи-ка, что мы будем сегодня кушать? Плита занята твоей стиркой. А где ты хочешь варить?» Гизела ударила себя по лбу. «Вот дела! А у нас и хлеба нет». «Скажи еще, что ты хочешь хлеб испечь. Тогда ты истратишь муку, и у нас даже супа потом на завтрак не будет». Нет, хлеб печь она не хотела. Она и не знала бы, с чего начать. Для малышей стирка стала настоящим праздником. Когда Гизела начала старательно тереть белье на стиральной доске, мальчики открыли для себя мыльную пену. «Мыльные пузыри! Мыльные пузыри!» Один громче другого кричали они, бегали во двор в поисках соломинок, и вскоре пестрые шары носились по всей кухне и вылетали из окна. Петр наблюдал за игрой. Вскоре и он не смог устоять перед соблазном. Пока Гизела самозабвенно трудилась над стиральной доской, все трое наперегонки надували мыльные пузыри. «Ой, Петр, посмотри, что такое! Твоя рубашка совсем разлезлась. Теперь у тебя нет рубашки, и в этом виновата я!» Вдруг, с сожалением, воскликнула маленькая прачка. Петр сказал холодно. «Видишь, вот результат. Только не огорчайся слишком. Она бы и без твоего старания скоро разлезлась». И что теперь будем делать? Ты же не можешь ходить без рубашки. Хм, почему не могу? Рубашку же не видать из-под пиджака. Ни один человек не заметит, есть на мне рубашка или нет. Нет, Петр, рубашку человек должен иметь. Ну, а если Гизела ее порвала? Я же на самом деле не хотела ее рвать. Только не начинай реветь из-за какой-то рубашки. Давай посмотрим там, наверху. На потолке стоит ящик со старыми вещами. Может, там найдем одну? Мы что, сегодня совсем не будем кушать? В один голос закричали малыши, когда Петр и Гизела отправились на поиски. Успокойтесь вы оба. Если бы мы не пришли, вы бы давно умерли с голоду и лежали там, в зарослях. Ты не должен так говорить, Петр. Они же голодные. Сейчас что-нибудь получите, но нам надо сначала Петру поискать рубашку. Конечно, оба они оставили свое мыльные пузыри, и тоже хотели видеть, что там на потолке скрыто. Этот день, несмотря на дождливую погоду и стирку, был по-настоящему необыкновенный и замечательный. В ящике на крыше они нашли старые платья, фартуки, шляпы с бантами и перьями, старомодные туфли и толстые шерстяные чулки. А мы, они были так засыпаны нафталином, что все четверо начали долго чихать. Лишь когда начало темнеть, они вспомнили, что внизу, в ванне, недостиранная лежит еще большая часть белья, и что они до сих пор еще не обедали. К счастью, угли еще тлели, и огонь легко снова разгорелся. «Я пойду посмотрю, нет ли яиц, а ты сможешь спечь лепешки?» «Я не знаю, можно попробовать. Для этого нужно молоко, это я точно знаю». «Вода же тоже пойдет. А теперь убери, наконец, свой корыто». «Петр, что у нас в кухне творится?» – ужаснулась Гизела. «Если бы это моя мама увидела, вот бы она ругалась. Ой, лучше бы я не бралась за стирку». «Тогда мы не нашли бы всю эту красивую одежду, а я смогу надеть новую рубашку. Она, во всяком случае, лучше, чем была моя, только немного длинная». Началась у Гизелы ее милая работа – лепешки. Сковорода, которая стояла в столовой, была такой тяжелой, что она не могла с ней справиться. Она положила в нее огромный кусок жира, а потом тесто, что они с Петром замесили. В сковороде забулькало. Гизела попробовала лепешку поддеть ножом, чтобы посмотреть, поджарилась ли. Она видела, как это делала мама. Но тесто было так своенравно, оно пристало к сковороде, и Гизела не видела никакой возможности перевернуть лепешку. «Петр, попробуй хоть ты, сковорода такая тяжелая». «Хм, теперь я еще и варить должен», – ворчал он в комичной растерянности. Но перевернуть лепешку ему тоже не удалось. Тесто крепко приклеилось к сковородке, а вокруг лепешки по краю сковороды плавал жир. «Что-то мы не так сделали. Добавь-ка немного муки в тесто, оно слишком мягкое». «Нет-нет, мама тоже клала тесто в сковородку ложкой». «Ты же видишь, что не получается». «Хорошо, если ты так хочешь», — согласилась Гизела и добавила муки. «Я скоро упаду от голода», — проворчал Пепс. «Ты бы помолчал, кушать и спать целый день, ничего не делая, а потом кричать, если нужно чуть-чуть подождать». И вот они ели прямо из сковороды это полупеченое, полугорелое тесто. Никому оно не понравилось. «Надо бы немного сахаром посыпать». «Сахаром? А у меня нет больше, потому что вы каждое утро просите немного подсладить суп». «Гизела, знаешь, в погребе есть варенье». «Ах, да, варенье, этого ты нам еще не говорил», — воскликнул Пепс. «А я что, обязан был вам докладывать?» Петр отправился в погреб и вернулся с большой вазой. В ней было доверху с горкой сливого варенья, и ужин превратился в настоящий праздник. Так и жила эта маленькая семья, радостно и беззаботно. Они шли спать, когда уставали, и вставали, когда просыпались. Они ссорились и снова мирились. Если Петр ругал малышей, Гизела его успокаивала. А если сердилась Гизела, Петр устанавливал мир. Никто о них не заботился, и они ни о ком не спрашивали. Только вечером, когда они поднимались в большую спальню, где они все вчетвером вместе спали, Гизела постоянно повторяла: «Петр, завтра я обязательно должна идти дальше искать маму. Она, наверное, уже давно меня ждет». «Ах, оставь! Где ты ее будешь искать? Ты еще раньше времени придешь. Я на днях пойду через лес на дорогу, посмотрю, не закончилась ли война. Здесь еще долго можно жить». И Гизела успокаивалась, но лишь потому, что усталость брала свое и не давала ей возражать. Прежде чем веки ее смыкались, она скрещивала руки и, помолившись, чтобы Господь сохранил их этой ночью, засыпала. Петр редко мог так сразу заснуть. Когда он слышал ровное дыхание малышей и видел свернувшуюся калачиком в своей кровати Гизелу, он потихоньку открывал окно и вслушивался в ночь. Темное небо словно нависло над домом и лесом. Летучая мышь прошмыгнула и напугала мальчика. Ветер тихо шуршал листьями. Ни выстрела, ни звука, ничего. Может, люди о них совсем забыли? Может, война обошла этот дом, и никто их не побеспокоит? Как долго можно здесь оставаться? Однажды этой девочке все-таки нужно вернуться к маме. Где она может быть? Петр подумал о своей маме, о своей маленькой сестренке. Он почувствовал пронзительную боль в сердце и закрыл глаза. Но эта картина, эта страшная картина, еще отчетливее встала перед глазами. Он сжал зубы, он мог бы кричать, только стон вырвался из его груди. Не думать об этом, не думать об этом. Он обернулся назад в комнату. Гизела, маленькая, веселая Гизела, такой милой и веселой была его маленькая сестренка. А иногда такая же упрямая и сердитая. А теперь? Нет, с Гизелой ничего не должно случиться. Кто у него еще есть? Он отвезет ее домой. Может быть, если ему это удастся, может быть, он останется у этих людей, у мамы Гизелы, если он расскажет, что случилось с его мамой и сестренкой. Снова картины ужасов встали перед ним. Он выпрямился в своей постели. Наконец, его объял сон. Глава третья. Никто из детей, даже 14-летний Петр, не мог позже сказать, как долго длилось их пребывание в этом оставленном крестьянском доме. Гизела и малыши жили беззаботно. Кроме вопроса, когда можно пойти домой, ее не волновали никакие проблемы. Малышам эта жизнь нравилась, и они радовались всем сердцем, когда Петру удавалось уговорить Гизелу еще немного подождать. Иногда ему приходилось пускать в ход все свое искусство, уговаривать. Вечером это удавалось легко, но если этот вопрос вставал днем, поводом обычно было что-нибудь по хозяйству. Когда разговор заходил о маме, тогда Гизела становилась совсем расстроенной. Она стояла перед Петром, глаза ее сверкали, она сжимала кулачки и наступала. «Ты, Петр, скажи, когда мы пойдем? Если ты меня не хочешь вести, я пойду сама. Да, я одна. И тогда ты будешь виноват, если со мной что-нибудь случится, или если я заблужусь». «Замолчи, Гизела, пожалуйста, замолчи. Я поведу тебя, я тебе точно говорю, поведу. Но пойми же, сначала должна война закончиться». Такие перепалки случались нередко. Петр не подавал виду, что он глубоко в себе прятал тайную заботу, которая все снова и снова обдавала его горячим жаром среди игры. Однажды он притащил две доски из дровяника к дальней калитке сада. На вопрос Гизелы об этом он ответил уклончиво. Между тем запасы колбас и жиров заметно таяли. Петр напоминал, что надо быть экономными. Гизела понимала это, но малыши ворчали. Тогда Петр входил в такую ярость, что Гизела удивленно говорила: «Петр, Петр, мне страшно, не будь таким злым!» Он успокаивался, но когда Гизела это не видела, он отсвешивал Пепсу и Андрею довольно ощутимые подзатыльники и пинки. «Если вы хоть словечком обмолвитесь Гизеле, что я вам нападал, я вас затолкаю в погреб и умрете там с голоду. Радуйтесь, что мы вас приняли». При такой проработке эти оба опускали головы и молчали, но они его недолюбливали. Однажды, солнечным днем, наступили перемены. Они обозначали конец беззаботным дням в этом лесном дворе. Они играли в прятки в саду. Гизель отыскала себе укромный уголок и была уверена, что Петр будет долго ее искать, пока найдет. Она его застукала. Кого увидели, должен был как можно быстрее бежать к условленному месту и трижды громко крикнуть: «Раз, два, три, ты гали!» Если же тот, кто искал и нашел вперед, прибегал к этому месту, то он кричал: «Раз, два, три, Гизела, застукана!» Или «Андрей, или Петр!» Кого он нашел? Кого застукали, должен в следующий раз искать. Гизела сразу высмотрела, как ей быстрее добежать до липы, стоящей под окном кухни. Там они застукивали. О, она, конечно, быстро промчится среди кустов и деревьев, прибежит вперед Петра и застукается. Она заранее радовалась своей находке. А вон и Петр бежит. Пепса он, наверное, уже увидел. А почему он не бежит его застукивать? А вот и он, Андрея нашел. Гизела хотела всех опередить. Она выскочила из своего укрытия и помчалась через полянку к дому. Тут она услышала за спиной запыхавшегося Петра его быстрые шаги. Он как раз хотел радостно закричать, но почувствовала, как он сильно дернул ее за подол платья, так что она потеряла равновесие и упала. Она так шлепнулась, что вскрикнула от боли, и слезы выступили у нее на глазах. Но тут она увидела над собой лицо Петра. Он зажал ей ладошкой рот и с выражением глаз, которое Гизела так боялась, выдавил: «Тихо! Гизела, тихо! Они здесь!» Гизела не совсем поняла, о ком речь. Только неосознанное чувство подсказало ей, что Петр увидел опасность. Наверное, опять что-то страшное, что не раз встречалось в пути за эти недели их странствования. Об этом она стала почти забывать. Но она тут же поняла, что должна следовать за Петром. «Оставайся здесь лежать, на этом месте. Тогда тебя из дома за кустами не видно. Я за тобой сейчас приду». Петр сказал это быстрым шепотом. Потом он пополз с перебежками от куста к кусту, от заросли к заросли. Наверное, он Андрея и Пепса уже предупредил. Гизела лежала плашмя на животе, и когда она слегка приподняла голову, то увидела три маленькие фигурки, которые спешили к задворкам сада, к калитке, наклоняясь и прячась за кустами. Девочка была так напугана, что забыла про ушибленную ногу, которая из-за испуга перестала болеть. «Дорогой Господь, помоги нам! Не допусти, чтобы с Петром что-то случилось!» — молилась она. В то же мгновение он снова появился возле нее. «Я и не видела, как ты подошел!» «Шш! Нагнись! Иди за мной!» Девочка выполняла советы Петра как могла. Теперь она и сама слышала доносившийся со двора шум и песни. «Что? Вернулись хозяева дома?» — шепотом спросила она. Петр покрутил у виска. «Солдаты! Ты знаешь, я их не очень боюсь. Что они мне сделают?» Петр взглянул на нее, и она замолчала. Теперь только она поняла, для чего Петр доски притащил. Они были положены через ручей за зарослями. «Здесь муж распрямится, отсюда нас не видно». Голос мальчика прервался от волнения. Пепс и Андрей уже ждали их. «Для этого тебе нужны были доски?» — спросила Гизела. Петр кивнул. После того, как он спихнул в воду доски, по которым они перешли, и те уплыли, Петр повел ребят по другому берегу вдоль ручья. «Но, Петр, тогда мы не сможем вернуться!» «Нам этого и не нужно. Они там не должны знать, что мы здесь перешли. Они все равно заметят, что здесь кто-то был. В печке еще наверняка отлеют угли. Если начнут искать, будет лучше, что досок нет». «О чем ты только не думаешь, Петр?» Возле дуплистой ивы он объявил привал. «Сюда можете влезть все трое. Сидите совсем тихо, я сразу вернусь. И опустите ветви перед входом, тогда ни один человек вас не увидит. Только молчать, поняли?» «А ты куда?» Петр не ответил. Он это место уже несколько дней тому назад присмотрел. «На всякий случай», — подумал он про себя. И вот пригодилось. Перочинным ножом он срезал несколько ветвей, поставил их перед отверстием дупла. Потом он побежал обратно, перепрыгнул через ручей и поспешил, пригнувшись, приседая, как он это только что делал, собирая детей, снова к дому. Когда его шаги стихли, Андрей заговорил первый, шепотом, немного передразнивая. «Почему он ушел? Он, наверное, опять хочет поесть колбасы и сало, а нам ничего не достанется». «Замолчи, Андрей. Ты не то говоришь. Мы же всегда с вами делили все, что имели. Петр, может быть, вам еще что-нибудь дорогу припасти хочет. Ах, хоть бы его только не поймали. Давайте совсем тихо помолимся. Господь слышит и тогда, когда молишься молча, про себя». «Ага», — произнес Пепс. «Да, он слышит, это я точно знаю». «Петр над этим смеется». «Не говорите так громко». «Когда ты недавно была на кухне, готовила еду, я его спросил, это правда, что ты про Бога говоришь, что он слышал в твоих молитвах? Он только засмеялся. Видишь, какой он? А ты его все защищаешь». «Пепс, ты знаешь, кто ты? Ты нехороший. Сейчас, когда солдаты здесь, и Петр вернулся, чтобы нам что-нибудь принести, ты... Что ты думаешь о нем?» «Да, немного, может быть, еды в дорогу для себя и для тебя. Они же всегда к нам хорошо относились, и когда я не мог идти дальше...» — вмешался теперь Андрей. «Ты же первый сказал, что он для себя колбасы и сало принести хочет». «Да, сказал, потому что ты так всегда говоришь». «Давайте хоть сейчас не ссориться. Вы же можете пойти туда и посмотреть, что он там делает. Это вам не хочется, я бы пошла. Но если Петр сказал, чтобы мы здесь оставались, значит, так лучше. Я вам вот что скажу. Я верю, что Господь нам Петра для помощи послал. Мы бы с вами разве могли сами через ручей перебраться? Он же давно для этого доски положил. Петр хороший, умный и вообще... Да, к тебе он хорошо относится, потому что он тебя уважает. Мы тебя тоже уважаем. Вот ты и думаешь, что он хороший и все такое, потому что ты к нему хорошо относишься. Тебе он никогда не дает за трещины пинков». «А вам дают?» «Да, еще как. И угрожал нас в погреб запереть, если тебе расскажем. Говорит, чтобы мы там с голоду умерли. А теперь у него нет больше погреба, в который нас мог бы запереть. Теперь его, может, солдаты затолкают в погреб, и он там умрет с голоду». «О чем вы говорите, Пепс? Я этого совсем не знала. За что он вас бил?» «Ни за что. И лучше бы он вообще не возвращался». «Ты плохой пацан. Что с нами будет, если Петр не вернется? Он же должен меня в Дюссельдорф увезти. Вы знаете, как это далеко? Туда надо 3 дня на поезде ехать. Или 2. 2, это точно». «Так далеко вы хотите идти? Ах, он это вовсе не может. Он это только говорит. Он бы что-то кушать принес, я уже снова проголодался». «Вот видишь, а за обедом ты не хотел кушать картошку, говорил, что я мало жиру положила». «Я хочу вылезти отсюда, давайте посмотрим, может, он уже идет. Успокойтесь, наконец, он скоро придет». Тени деревьев, стоявших на берегу, все удлинялись. Дети сидели в дупле, тесно прижавшись друг к другу, и прислушивались в том направлении, где они перешли через ручей. Меньший заснул, прислонившись головкой к девочке. Пепс молчал. Девочка сидела, скрестив руки. Мальчик недоуменно смотрел на нее, как она беззвучно шевелит губами. «Она снова молится», — подумал он, и это его успокоило. Совсем стемнело. На верхушке дерева сладко, с переливами, пел дрозд. Глава 4. Петр достиг дома незамеченным. Из большой комнаты с красивой мебелью раздавались смех, разговоры, бренчание. Он бежал по ступенькам первого этажа. Он принести хотел для Гизелы одеяло и подушку. Кто знает, где в ближайшие ночи придется останавливаться. В лесах, сараях, где-нибудь под открытым небом. Так пусть, по крайней мере, у нее будет подушка под головой и одеяло, чтобы завернуться. Ночью же всегда прохладно. Вот если бы еще что-нибудь из еды прихватить, но для этого надо дождаться ночи. Шаги по ступенькам заставили его съежиться. Одним прыжком он достиг кровати, залез под нее и, совсем прижавшись к стене, вытянул ноги. Шум многих тяжелых сапог приблизился. Дверь отворилась. Сердце Петра забилось. Вдруг его найдут? Будет ли у него возможность взять одеяло и подушку, прежде чем придется бежать? Ноги, которые он мог наблюдать из своего укрытия, входили и выходили, выходили и входили. Наверное, добрались до шкафа. На пол полетело белье. Никто не наклонялся, чтобы поднять что-то. 2, 3, 4 сапога топтались по нем. Голоса и смех наполнили комнату. Потом все ушли. Но голоса и шаги слышались где-то совсем близко. Петр лежал неподвижно. Эти минуты казались вечностью. Как отсюда выбраться? Подождать, пока стемнеет? Будут ли те трое там, за пулем, в старой Иве, терпеливо ожидать, пока он вернется? Гизела, конечно, понятлива, но малыши, наверное, задают ей работу. Андрей, который всегда есть хочет, так нетерпелив. Пепс тоже не лучше. Когда наступил вечер, а есть нечего, кто знает, что они предприняли. Между тем становилось тише. Снизу неотчетливо доносились шум и пение. Медленно, осторожно Петр вылез из-под кровати, прислушался. Никого. Наверное, все собрались внизу, едят и пьют. В погребе было вино. Петр его никогда бы не тронул. Он не любил вина, а для других, кто был с ним, оно тоже ничего не значило. Петр рванул одеяло с кровати и побежал в соседнюю комнату, чтобы взять подушку. Но тут всюду валялись перья, подушки были вспороты, они не были больше пригодны. Петр заскрипел зубами от злости и задумался. Он быстро соображал. Наверху сарая тоже были постельные принадлежности. Там, может быть, была еще и пригодная подушка для Гизелы. С одеялом под мышкой он открыл дверь и столкнулся с высоченным парнем. Из обоих глоток раздался крик. Один победный вой, который мгновенно привел всех в движение, другой крик был смешан со страхом и злостью. Петр бился, кусался, царапался, топал. Но ничего не помогало. 2, 4, 6 рук схватили его и били. Из носа струйкой бежала кровь, и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, ярко светила луна. Он попытался приподняться и застонал от боли. Липкая, еще не засохшая кровь была на шее, на лице, на руках. Все тело его болело. Гизела ударила ему в голову. Как долго он здесь пролежал? Ведь уже ночь. Ждет ли еще Гизела в дереве за ручьем? Боится ли? А может, она сейчас плачет? А малыши? Как она справилась с ними без него? Он не достал ни одеяла, ни подушки, ни еды. Да к тому же до крови сбит. Что теперь? С пустыми руками возвращаться? В доме было удивительно тихо. Месяц блистал в стеклах окон. Несмотря на боль, Петр стал продвигаться к двери. Никто не шевелился. За кухонным окном лежали куриные перья. Валялись обрубленные головы домашней птицы. Он вспомнил, как недовольна была Гизела, когда он говорил, что надо зарубить кур. «Это же курам больно!» — говорила она или что-то подобное. Петр осторожно приподнялся и заглянул в кухонное окно. На столе стояли бутылки. Они, конечно, были пусты. И там посреди стола лежал большой кусок копченого свиного мяса, остаток от задней ляжки. «Его надо взять!» Прижимаясь к стене, он прокрался в дом. На ощупь нашел кухню. Схватил и осторожно обратно с бьющимся сердцем. Повезло. Луна ярко освещала ступеньки, ведущие в дом. Если сейчас быстро сбежать, может быть, все-таки он найдет еще одеяло и подушку для Гизелы. На первом этаже перед спальней он наступил на что-то мягкое. Он пощупал и поднял. Это было одеяло. Как хорошо, что теперь ему не надо входить. Конечно, это было то самое одеяло, которое он потерял, когда его схватили. Рискнуть еще наверху из чердачной комнаты что-то взять. Или из комнаты рядом, где еще немного муки есть. Все пригодится. Тихо, тихо, шаг за шагом. Он вздрогнул, когда под его ногами вдруг скрипнула половица. Притаил дыхание, прислушался. Ничего не слышно. В доме полная тишина. Дальше. Дверь в чердачное помещение открыта. Он знал совершенно точно, в каком углу стоял огромный сундук с постельными принадлежностями. Сердце неистово билось. А вдруг за ним следом кто-то поднялся по лестнице? Спрятавшись за одним из ящиков, он прислушался. Никого. Кровь шумела в его ушах. «Гизела, все из-за тебя». А вот и ящик. Пошарил. Вот еще одна подушка. Быстрыми движениями Петр завернул подушку и часть окорокового одеяла и прокрался вниз. Лишь когда он тихо закрыл за собой дверь, он облегченно вздохнул. Прижимаясь к стене, в тени сарая он прошел в сад. Когда он прыгал через ручей, силы оставили его. Он только успел кинуть сверток на другой берег. Сам же приземлился в воду. Мокрый до ниточки, выполз он на сухое, отдышался немного и побрел к иве. Раздвинув ветки, в неверном свете луны он увидел всех троих мирно спящими. Обессиленный, он опустился возле дерева на землю. Глава 5. Голос Гизелы прервал беспокойный сон Петра. «Ох, Петр, Петр, что случилось? Что ты такое сделал? Ты же весь в крови!» Как приятна была ее забота. Он медленно приподнялся. «Ничего страшного, Гизела. Я тебе принес одеяло и подушку, еще кое-что покушать». «Покушать, да, дай сюда, я так хочу есть!» Это, конечно, голос Андрея. Однако, когда меньший вылез из своего укрытия и увидел Петра, он сразу замолчал. «Что с Петром случилось?» По щекам Гизелы текли слезы. «Что случилось? Не плачь!» Большим кухонным фартуком, который она себе еще вчера повязала, девочка вытерла слезы. «Идем, Петр, я тебе помогу. Надо тебе кровь смыть. Очень больно. Тебя так долго не было». Поток слов Гизелы, обращенных к Петру, продолжается, и он позволяет ей за собой ухаживать. Какая она ласковая, эта маленькая Гизела, порой своенравная и упрямая. Они пошли к ручью. Гизела помогает ему. Насколько это возможно, она стирает углом мокрого фартука кровь с его куртки. Но на ней остаются сплошные темные пятна. «Здесь на одеяле тоже кровь. Большое пятно. Может, его простернуть?» «Ах, оставь, это не важно. Нам нужно отсюда уходить. А то они там, в доме, проснутся и меня еще раз поймают». «Ну, я хочу кушать. Вчера вечером мы уже ничего не ели, а теперь надо бежать. Я не могу, потому что я сильно хочу кушать». Петр не отвечает. Он оглядывается во все стороны и только видит серое хмурое небо. «Теперь, Пепс и Андрей, помолчите. Сначала нужно уйти отсюда. Если что-нибудь с Петром случится, что мы тогда одни будем делать?» Она обернулась к Петру. «Давай пойдем по дороге прямо, чтобы уйти от этого дома. Но мы теперь пойдем только к нам домой и нигде больше не будем останавливаться, правда, Петр?» «Да, надо уходить. Но идти по дороге вдоль речки нам нельзя. Я вот смотрю, где солнце всходит». «Ну, если ты хочешь подождать, пока покажется солнце, — сказал Пепс, — то можно сначала поесть. При такой погоде его еще долго не будет». Петр его будто не слышал. «Дело в том, Гизела, — объясняет он и ведет себя так, будто этих двух здесь вообще нет. Я должен знать, где солнце всходит, там восток, а нам нужно на запад. Значит, нам надо идти прямо в противоположную сторону. Понятно?» «Если ты так считаешь, значит, так оно и есть. Но откуда ты это знаешь?» «Это мы в школе учили. Я имею в виду восток и запад. А что Дюссельдорф на западе находится, на западе Германии, это вообще-то и ты знать должна». «Хм? Я точно не знаю. Может быть, нам об этом в школе говорили, но только я забыла. Но это теперь все равно. Хорошо, что ты это знаешь. Правда, ты приведешь меня домой, да? Одна я никогда дорогу домой не найду. А это направление по солнцу я вообще не знаю. Гизела, вчера ты говорила, что к вам надо 2 или 3 дня ехать по железной дороге, а сегодня ты хочешь идти домой пешком. Пешком ты никогда не дойдешь. Петр сердито взглянул на Пепса, но ничего ему не сказав, обратился к Гизеле. Можешь не беспокоиться, я отведу тебя. Но нам нужно малышей взять с собой. У них, кроме нас, никого нет. И потом ты не должен Пепсу и Андрею давать подзатыльники и тычки. Понимаешь? Но я обетничали. Обернулся Петр к малышам с угрожающим видом. Мы между собой разговаривали вчера, когда тебе долго не было, и оно вышло само собой. Так, само собой. Вы думали, теперь его нет? И он не вернется. Теперь можно все рассказать. Понятно. Ну, подождите. Он повернулся к ним спиной и взглянул на Гизелу. Ты можешь мне поверить. Это неправда. Только когда они были непослушными и недовольными едой или что-то съедали без разрешения. А так, без причины, я их не лупил. Но если теперь я им дам, то как следует. И он выразительно посмотрел на них через плечо. И это будет часто? Он взял узел и сказал коротко. Теперь пошли. Утром солнце всегда светило из-за сараев, значит, мы должны идти в этом направлении. Так они отправились через поля навстречу серому утру. Вскоре они вышли на полевую дорогу, которая вскоре влилась в более широкую. Но эта дорога показалась Петру подозрительной. Он все оглядывался и осматривался по сторонам. Теперь уже и Гизела спросила, может, уже можно немного перекусить? Петр кивнул. Вон там, возле кустов, остановимся. Они пересекли поле и уселись возле кустов на траве. Здесь дозревало большое капустное поле и пахло полусгнившими кочанами. Петр вынул перочинный нож, обрезал кочан и счистил гнилые листья. «Что, это будем есть?» – спросил Пепс и сразу получил от Петра крепкий тычок в бок. «Подожди, возьмешь, что получишь, понял?» «Ну ты же сказал, что принес что-то поесть». «Принес». И Петр развернул кусок окорока. «Это для Гизелы». «Нет, Петр, мы поделим, а то я не буду есть ни кусочка от него. Я люблю сырую капусту. Я и не знала, что она внутри такая белая». Они поделили еду и двинулись дальше. Они проходили поля и леса, шли узкими полевыми дорогами и только издали смотрели на крыши крестьянских домов, видневшихся среди зелени деревьев. Первый начал жаловаться Андрей. Он сказал, что не может больше идти. «С вами мы еще помучаемся», – проворчал Петр. Гизела, которая не хотела первой показывать, как она устала, вступилась за него. «Да, Петр, я тоже больше не могу. Нам надо отдохнуть. Наверное, уже скоро вечер. К тому же мы шли очень быстро. Вон там, за сараем, может, остановимся?» «Вечер? Что ты говоришь? До вечера еще далеко. Если мы постолько мало в день будем проходить, то мы не дойдем до Дюссельдорфа. Наступит снова зима, и что мы потом будем делать? Нет, надо идти дальше. Если бы Андрей не начал жаловаться, ты бы не предложила остановиться. Ты всегда поддерживаешь малышей». «Ах, ты тоже скажешь. Зима ж только что прошла. Мы уже как-нибудь дойдем до дома. Мы только еще не привыкли много идти. Я, во всяком случае, не пойду дальше сегодня, чем до тех вон сараев. Вот». Гизела гордо подняла голову и пошагала дальше, наискосок через поле по направлению к сараям. «Упрямая индюшка!» Зло крикнул Петр и, не останавливаясь, продолжал идти вперед. Но возле сараев он все же остановился и подождал, пока эти трое подойдут. Гизела немного напугалась, что теперь будет, и поэтому обрадовалась, что Петр уступил. Она огляделась и увидела, что середина сарая свободна. Здесь зимой хранилась морковь. «Петр, посмотри, здесь еще много морковки. Теперь у нас есть что покушать!» Выжидающе посмотрела она на него. «Не сердись больше. Знаешь, завтра мы будем идти долго. Тогда мы уйдем совсем далеко». Петр лишь пожал плечами, бросился в сено, отер грязь с одной морковки и начал молча жевать. Глава 6. На следующее утро Петр оставил своих троих спутников в сарае, а сам отправился один. «Я хочу послушать, о чем в селе говорят. Что вообще происходит? Мы же ничего не знаем, что произошло за то время, как мы мирно жили в брошенном доме». Малыши были согласны, когда Гизела оставалась с ними, и у них не было никаких забот. Они жевали одну морковку за другой и барахтались с Гизелой в душистом сене. Прошло довольно долго, пока Петр вернулся. Девочка выжидающе посмотрела на него. «Война кончилась, — говорят люди, — сообщил Петр, — но по всему селу бродят чужие солдаты». «Что же нам теперь делать?» — со страхом посмотрела Гизела на Петра. Петр нагнулся, завернул подушку Гизелы в одеяло и пошел по полю. Малыши, один подтолкнув другого, дали знать друг другу, мол, если у Петра такое лицо, то шутки с ним плохи. Гизела шагала с Петром рядом. «Может, мне пойти в село и попросить что-нибудь покушать?» «Нет, не надо. Лучше, если мы как-нибудь сами». «Я совсем не боюсь, Петр». «Вот», — недвусмысленно покрутил Петр пальцем у виска. Гизела остановилась и сверкающими от злости глазами посмотрела на Петра. «Почему? Вот». Спросила она и повторила его жест. «Не такая уж я глупая. Я же вам варила и даже стирала, и вообще. Если по мне, то я спокойно пройду среди русских солдат. Я совсем не боюсь. А вообще, я ни одного не видела. Они еще вооружены, ведь война кончилась». Малыши молча стояли в сторонке. Такого, чтобы Петр и Гизела сильно поругались, они еще не видели. Прежде Петр всегда уступал Гизеле, если она хотела что-нибудь иначе, чем он, но теперь он упрямо стоял на своем. «Точно ты, самолюбивая индюшка!» Он, обернувшись к Гизеле, снова покрутил себе у виска, отвернулся и, зажав узел под мышкой, отправился полем дальше. Гизела остолбенела. Стоя руки в бока, она не тронулась с места, крупные слезы покатились по ее щекам. «Ну, бессовестный же он!» Пеп сочувственно посмотрел на нее. Андрей не знал, как себя вести. Ожидающий он глядел на Гизелу. Она вдруг рванулась с места. «Петр!» Он медленно повернулся. Она подбежала к нему. «Петр, не сердись. Я пойду, как ты скажешь. Разве мы не можем теперь друг друга терпеть?» «Я могу, но ты как упрямый козел». Петр тяжело и грустно опустил плечи и поплелся дальше. Малыши поспешили за ним, озабоченные и испуганные. Кто знает, что из этого дальше получится. К обеду, когда снова все почувствовали голод, Петр начал вслух размышлять. Где-то надо раздобыть что-нибудь поесть. Сало, что лежало перед ними, выглядело так мирно, что Гизела сказала: «Петр, я зайду в крайний дом». Петр перебил ее. «Тогда уж лучше я или Пепс. Да и Андрей может пойти. Просто спросить, не подадут ли что-нибудь поесть. Пусть каждый о себе сам позаботится, а тебе уж я позабочусь». «Но, Петр, как малыши о себе сами могут позаботиться? Такого нельзя. Мы же должны все вместе и делить». «Ага, все делить. Что нам делить-то?» «Ну, если мы что-нибудь раздобудем, то у нас будет что делить». «Хорошо. И где ты надеешься что-нибудь достать?» «Вот в чем дело. Каждый должен сам. Я, во всяком случае, побираться не буду». «Что каждый должен сам?» Кусая нижнюю губу, Петр молчал. «Я уже знаю, что ты снова имеешь в виду, Петр. Организовывать, да?» Мальчик кивнул. «Ну ты же видишь, здесь нет никакого заброшенного дома. Здесь ты не сможешь сказать, что что-то испортится или еще что-то, а это, Петр, уже называется красть». «Ну, а если красть, нам же нужно как-то раздобыть еду». «Гизела, пусть Петр идет», — посоветовал Пепс. «Нет, так нельзя. Такого не будет. Лучше я сама пойду к людям и расскажу все о нас. Может, тогда они нам дадут что-нибудь поесть. Конечно, дадут что-нибудь». Они медленно приближались к селу. Возле зарослей они остановились. «Пепс, мы с тобой пойдем в село. Гизела с Андреем пусть остаются и ждут». «Петр!» «Я знаю, что ты хочешь сказать. Успокойся только, я все сделал как надо». Гизела лишь посмотрела им вслед. «Что нам теперь делать, Андрей? Петр мог спокойно взять нас с собой. Он только не хочет, чтобы мы видели, что ему подадут. Он хитрый». «Нет, Андрюша, не говори так. Это, наверное, из-за солдат. Но я их совсем не боюсь. Они нам ничего не сделают, если война уже кончилась». Было совсем тихо. Солнце ласково грело. Жаворонки заливались высоко в голубизне неба. Гизела приставила руки к глазам и смотрела в эту ясную синь. «Ты только послушай, Андрюша, как жаворонок поет, как хорошо! Я бы тоже однажды хотела запеть громко и радостно. Какой хороший день!» Она осмотрелась. «И везде цветы. Давай сделаем большой букет». Она вскочила и начала собирать на поле цветы, но тут же остановила себя. «Собственно, — сказала она медленно и печально, — в этом нет смысла. Мы же их не можем взять с собой. У нас даже вазы нет. А так нести в руки они только завянут. Жалко». «Гизела, ты на самом деле веришь, что Петр нас может привести к вам домой?» «Конечно! А почему бы нет?» «Это же так далеко! И по правильному ли пути мы идем? Откуда он это может знать?» «Если бы я только могла знать, что он там, в этом селе делает. Пойдем посмотрим. Я не хочу здесь сидеть и его ждать». Андрей сразу согласился. Они пошли по той же дороге, куда ушли Петр и Пепс, и быстро приближались к селу. Вдруг они услышали за собой грохот приближающейся подводы. «Гизела, это русские солдаты! Куда нам теперь? Совсем негде спрятаться!» Девочка чувствовала, как бьется ее сердце. Была совсем недалеко от села, до первого дома. «Беги, Андрюша!» Держа мальчика за руку и таща его с собой, она побежала к дому. Тут в нужную минуту появился спаситель. Петр показался из-за угла. Он сразу понял, что случилось, и побежал им навстречу. И пока топот коней приближался, дети перебежали улицу и достигли ворот дома. Петр толкнул Гизелу во двор и захлопнул калитку. «Ну-ну-ну, что тут случилось?» Раздался голос из глубины коридора. Петр, запыхавшись, смог произнести только одно слово. «Солдаты!» «Вы так боитесь! Ах, вы маленькие! Война же кончилась! Теперь вам не надо бояться, они не тронут!» «Видишь, Петр, я сразу так сказала». «Ну, подойдите поближе». Старик, который вышел из дальнего угла темного коридора, расспросил их, а потом подтолкнул к кухне. Согбенная старуха возилась возле плиты. Она слушала рассказ детей, качая головой. «Много еды тоже у нас нет», — пояснила она. «Но суп я вам все-таки сварю, и потом вы у нас можете передохнуть». Они сели на садовую скамью, и только теперь Петр смог расспросить, как случилось, что Гизела и Андрей вдруг очутились в селе. Полголоса Гизела рассказала, что ей это ожидание наскучило. Лицо Петра стало злым. «Так, долго, значит. А между прочим, мы вообще нигде не задерживались, лишь везде посмотрели. Вас даже ненадолго невозможно оставить. Хорошо, что тебя напугали. Это будет тебе наукой». «Тьфу ты, Петр, какой ты противный. Я же не хотела ничего плохого». «А я тебе говорю, не делай так больше никогда. Ты должна мне это обещать, Гизела». «Тогда и ты мне должен кое-что обещать, Петр». «Что же?» «Что не будешь красть, когда ты заходишь в село, и не врать. И не организовывать, это тоже значит воровать». «Организовывать – это совсем другое». «Нет, нет, это то же самое, и ты мне это должен обещать, иначе я тебе тоже ничего не пообещаю». «Ну хорошо, я обещаю тебе, но только и ты сдержи свое обещание и не делай сразу то, что тебе взбредет в голову, пока я где-то что-то выясняю». «Хорошо. Я тебе обещаю, что я никогда не уйду и всегда останусь там, где ты скажешь». Гизела встала и говорила горячо. Петр смотрел на нее с удивлением. Да, она это воспринимала совершенно серьезно. Так, а теперь ты, Петр, дай обещание. Хорошо. Петр глубоко вздохнул. Это значило дать свое обещание в ответ на обещание Гизеллы. Значит так, я тебе обещаю. Петр встал перед девочкой, потряс головой. Нет, это неправильно. На такое совсем маленькое обещание я должен дать большое и важное. Но ты должен мне обещать, иначе и мое отменяется. Так что обещай и помни, что ты его должен сдержать. Вот именно, сдержать. Ты думаешь, это так просто, не лгать. Это же невозможно обещать навсегда. Часто случается, что нельзя не солгать. Но только что ты хотел обещать и уже наполовину обещал. Да, но я не совсем обдумал. Если ты настаиваешь, я должен дать обещание. Не врать и не красть, Петр. Хорошо, пусть будет так. Не врать и не красть. И не организовывать. Ну, хватит. Ты так говоришь, будто я преступник. Ты же можешь не идти со мной. Иди с малышами. Ты все равно их всегда поддерживаешь. Петр отвернулся, встал и пошел по тропинке среди грядок. «Ха!» – засмеялся Пепс. «Теперь вы всегда ругаетесь. Теперь ты видишь, какой Петр!» «Замолчи ты! Мне Петр нравится гораздо больше, чем ты. Уж поверь мне, и без него мы не сможем добраться домой!» Тут старуха вышла из дома с большой чашкой. Она положила ложки и добавила. «Тарелок у меня нет. Ешьте!» Я надеюсь, вы не подеретесь, черпая из одной миски. Гизела окликнула Петра. Вскоре они уже сидели снова рядышком, один возле другого, и дружно ели досыта. Глава 7. Первые дни путешествия доставляло им удовольствие. Они встречали много нового, их интересовало то это, то другое. Сияло солнце, и все шло мирно. Но вот малыши начали сдавать. Петр коротко заявил, кто не хочет и кому не нравится, может оставаться. Но тут вмешалась Гизела, и чтобы скоротать время, начала рассказывать истории. Она рассказывала все, что ей приходило на ум. Сказки и библейские истории про свадьбу в Канах, про мужчин в огненной печи, потом снова про красную шапочку и про Ивана да Марию. При этом она поясняла, что одно правда и на самом деле было, а другое просто сказка. Петр же о библейских историях говорил. Этого не может быть. Тогда Гизела останавливалась прямо посреди дороги, топала ножкой, и лицо ее краснело от злости. Нет, это правда и на самом деле было. И если ты теперь не хочешь этому верить, потом увидишь, что любящий Бог с тобой сделает. Все, что в Библии написано, правда и было на самом деле. А ты, глупенький, ничего не знаешь. Потому что ты никогда и нигде этому не учился. Идем, успокойся. Когда ты так сердишься, ты похожа на маленькую кошку. А ты совсем противный. Всегда ты меня злишь. И вообще, я не буду больше рассказывать, если ты такой. Ах, оставь его, Гизела, рассказывай спокойно дальше. Пусть он не слушает, если не хочет этому верить. Вступил Пепс, которому рассказы доставляли удовольствие и сокращали путь. Вскоре они снова примирились. Иногда им встречались другие дети и присоединялись к ним. Но когда кто-то хотел взять Гизелу к себе, Петр от них отделялся. Он это так умел устроить, что новенькие либо отставали, либо утром, пока они соберутся, Петр со своей группой уже был в пути. Андрей и Пепс в этом случае всегда были настороже. А Гизела должна была им пообещать, что она позаботится о том, чтобы они не ушли вдвоем, не взяв малышей с собой. Медленно они продвигались вперед. Дети выглядели все больше одичавшими и запущенными. Волосы мальчиков свисали на шею, а косички Гизелы все труднее было расчесывать. Их одежда была пыльной, порванной и выцветшей. Кто их видел, качал головой, но никто не мог их остановить. Маленьких невозможно было оторвать от Гизелы, и Петр волей-неволей должен был брать их с собой, хотя он охотно бы от них избавился. Иногда Гизела видела, как неласково был Петр к малышам. Он не очень чикался с ними, если они чем-то были недовольны, Гизела старалась поддерживать мир между ними. «Вы не должны Петра сердить, слышите вы? Тогда он вас и лупить не будет. Я бы только хотела знать, что вновь произошло между вами». Пепс пожаловался. «Я вообще ничего такого не сказал. Я только спросил, почему он тебе не дает уйти с людьми, у которых есть подвода, чтобы тебе не приходилось все время идти пешком. И еще все эти обходные пути. Он их делает только для того, чтобы нас помучить, чтобы мы не шли с вами, я и Андрей. Но мы все равно будем идти с вами, хотя я и не верю, что мы дойдем до Дюссельдорфа, если это действительно так далеко, как ты говоришь». «Мы дойдем, Пепс, и вы будете с нами. Петр знает, как нужно идти». «По-моему, они могут остаться, где хотят. Никто не обязан идти с нами, если я делаю слишком много обходов. Вы можете каждый сам искать свою маму. Я вообще не знаю, что вы в Дюссельдорфе хотите». «Ты сама теперь видишь, Гизела, ты сама слышишь? Он хочет от нас отвязаться». И он начал жаловаться. «Куда же нам деваться? Мы же не знаем, где живет кто-нибудь из наших знакомых». Такие междоусобицы случались часто. Иногда, когда они голодные и жаждущие шли вдоль улиц, даже Гизела опускала голову. Только Петр безостановочно стремился вперед. Дни теперь были жаркие и длинные. В обеденное время они обычно останавливались где-нибудь в тени на продолжительный отдых. Зато рано утром Петр поднимал всех, чтобы спешить дальше. Но вот что случилось с ботинками Андрея. Они как раз шагали по пыльной проселочной дороге, когда Андрей буквально потерял ботинок с левой ноги. Он начал жалобно завывать. «Как мне теперь дальше идти? Может, еще можно что-то сделать, чтобы ботинок еще держался? Может, привязать или еще как-нибудь?» «Привязать? А где мы тебе здесь на дороге веревку найдем? И кроме того, она держать не будет. И так тепло. Снимай другой ботинок, иди босиком». Андрей снял ботинок быстрее, чем Петр мог предположить. Он разок сильно дрыгнул ногой, и то, что осталось от второго ботинка, описав в воздухе дугу, упала в придорожную канаву. «Видишь, так гораздо лучше, чем с порванной обуви на ногах». «Нет, не лучше, так больно ногам, камни так колются». Андрей маленькими осторожными шагами семенил впереди. Петр громко смеялся. «Смотри, Гизела, как он ногами толчет, как аист в болоте. Эй, Андрей, ты что, совсем не умеешь ходить босиком?» «Ты смеешься, но я мне так больно. Ты по-настоящему противный». «Нет, Гизел, ты только скажи, что с ним делать? Если он так будет притворяться, мы далеко не уйдем». «Я ему отдам свои ботинки». «А ты?» «Я могу ходить босиком. Это вообще прекрасно». Гизела села на обочину дороги и начала снимать свои ботинки. «Нет. Ты девочка. Пусть лучше Пепс отдаст свои ботинки, а сам идет босиком». «Мои ботинки? Нет, ты посмотри на него. Я должен отдать свои ботинки. Да я рад, что они еще держатся». Так стояли они все четверо, беспомощно и растерянно, глядя друг на друга и на босые ноги Андрея. «Пошли, пусть стоит. Пусть думает, как ему дальше быть». Андрей громко заплакал. Гизела отчаянно посмотрела на Петра, но Петр сделал вид, что он этого не заметил. Гизела гордо запрокинула голову. «Андрей, Пепс, идем, сядем здесь в траву. Я устала. Мы сначала отдохнем, потом немного поедим, а потом, может быть, что-нибудь придумаем». «Да-да», — сразу согласился Пепс. «И пока мы тут будем сидеть, ты нам что-нибудь расскажешь». «Так, и долго вы тут собираетесь сидеть? Если так, то мы никогда не придем в Дюссельдорф». Петр, нахмурившись, стоял перед ними.